Поглядите, как у нее глаза бегают. Поглядите, как она сжалась вся. Змеюка. Поглядите. Да это точно. Это она. Это она. Где же ты? Аня ищет в шипящем краснолицем чернокрылом месиве из пьяных рож, тычущих в нее пальцев, грозящих кулаков, ищет Игоря, своего дракона, своего спасителя. Он же должен сказать, что она... «Скажи правду, Аня», — раздается густой грудной бас Игоря. Его пропускают вперед. «Скажи только, и я поверю, что это не твоя вина», — говорит он и поджигает своим дыханием хворост. Аня закрывает голову руками. Аня знает, что щупальца уже наготове. Только захотеть, только почувствовать соленое на губах и приказать. «Терзай, бей, не жалей! Кто ее пожалел?» «Никто! Никто!» Но Аня делает шаг назад. Прочь от пронизывающих взглядов, от пожирающего костра, к выходу из залы, по темному коридору, в черно-снежную мглу. Остатки нарезок и салатов давно урчат в животах. Под столом батарея пустых бутылок. Трофимыч ползает перед ней в тщетных попытках найти хоть на полступки. «Ничегошеньки не осталось. Все вылокали», — бубнит он еле слышно. И расстроенно плюхается рядом с Ирой. Ира положила голову на руки и, кажется, спит. Игорь тоже оперся лбом о сжатые кулаки. Лицо у него бледное. Кто-то даже спросил шепотом. «Нормально все». Игорь заморгал, отер щеки. «Оставьте меня в покое, а?» Нюра посетовала на прожорливых кос и ушла. Разошлись по домам и черно-бархатные соседки Марьи Николаевны. Селиванов и дядя Миша сидят во главе стола, красноглазые, с дрожащими от холода руками. Долго спорили за курением на морозе. «Я хочу спросить вас, товарищи, что с нами не так?» «Со всеми нами», — начинает Селиванов. Голос у него уже не тот, что в начале вечера, а тонкий, сорванный, хрусткий, как пергамент. Дядя Миша тут же вступает в игру. «Может, то, что в нашем поселке ведьма?» «И что же, ведьма приходила к вам домой? Или все-таки вы к ней, сами, никем не понукаемые?» Марья Николаевна хмыкает и поправляет косынку. «Тоже мне умник». Даже Ира просыпается и поднимает голову. «Да, умник нашелся». «И разве не началось это раньше? Много раньше?» «Все говорят, вот нам кособочка накостыляла в свое время. А я говорю, мы сами себе накостыляли». «Конечно, сами пригрели змею. Самим и расхлебывать, так? Попы и те дёру дают из наших мест». «Ты попов-то не трожь», — строго замечает Марья Николаевна. Она, наконец, сняла косынку, обнажила белые спутанные букли вокруг лба и заколола длину черной блестящей спицей. «Не трожга», — смеется дядя Миша, но сдерживается и хлопает себя по губам. «Ладно, Маша, не богохульствую. А все же, товарищи, когда это кончится? Когда подорвем к чертовой матери платформу? Раз вокруг нее кособочка ошивалась, когда похватаем грабли да выгоним ведьму? А может, когда начнем соль по дорогам рассыпать и дома дранкой обошьем, как дед Степан?» Степан Фомич, снова будто выросший из ниоткуда, из самого поселкового духа, стоило кому-то лишь заговорить о нем, снова за столом. Фырчит, возится, как старый кот, согнанный с печки, а потом медленно встает, медленно оглядывает поминальную залу. «Все кончится, когда каждый из вас перестанет искать, на кого бы свалить свою беду». Глаза Степана Фомича горят все ярче, а голос набирает молодую звонкость. «Дети! Безмозглые вы дети! Пищите! Тю-тю-тю! Прикинуся, что нет никакой кособочки. Не лупоглазит она через переезд, не приценивается, кого бы сцапать. Мое дело простое — по детям убиваться». Ира едва не бросает в Степана Фомича рюмкой. «У меня сестру тогда увели. Да, забрали, утащили. «Где она? До сих пор не знаю. И что я сделать могла?» Степан Фомич смотрит на Иру хрустальным взглядом. «Бороться. Перейти через переезд. Хоть раз в жизни сделать что-то правильное. Я была ребенком. Поэтому за тебя пошел тот, кого не жалко. Да? Цыган, барыга?» Ира взвывает и пытается сбросить руки, удерживающие ее от броска. «У-у, подсобите, а то она мне зенки выцарапать надумала». «Мне цыгана и правда не жалко», — встревает дядя Миша. «Ну а шо?» Степан Фомич прижимает сухие птичьи руки к белой голове, шлепает себя по щекам и, наконец, начинает хохотать. «Ну все, отъехал дедушка», — говорит Селиванов тихо, но Степан Фомич тут же замолкает. «И это вас еще нужно жалеть?» «Нет, я тогда буду цыгана жалеть, что он бил-бил, не добил. Внука своего жалеть буду, что всю жизнь колобком от лисы катался. Ведьму жалеть буду, что она с вами дураками дело имеет. Вас таких в топь водить, не переводить». «Побойтесь Бога, Степан Фомич!» «А что Бог? Что Бог? Я папа вашего голыми руками б задушил. Не веришь? Да только ведьма сама от него избавилась. Даже ей от такого душегуба тошно стало». «А вы по что знаете, что он душегуб?» «Чую. Больно с хорошим носом уродился». Степан Фомич закашливается, сгибается пополам, а потом и вовсе начинает выть, так что волосы на затылке у Игоря шевелятся.